«Прошу простить мою несдержанность, господин», — склонился Ильрам. Эльфа очень интересовала странная непись. Игрок не понимал, почему великий клан уделяет Майклу так много внимания. 7 звезд — это слишком мало, чтобы что-то значить в этом мире. Это не герой с 9, даже не кандидат в герои с 8, это всего лишь 7 звезд. В провинции Ордал таких неписей в этом релизе более 30. Почему именно этот? Причем дело не в региональном подземелье, это следствие тесного общения неписей великого клана. Нет, отношения начались едва ли не в первый день, когда он, Ильрам, по ошибке решил, что это падший. Проклятие. Попадись ему на глаза Элдериэль еще раз, лично убьет этого безумца. Всех взбудоражил и свалил куда-то, подальше от проблем. Начинается. Послышалась чья-то реплика и трехмерная проекция полигона изменилась. По всему его периметру появились 40 точек, которые сразу же ринулись в центр. Отборочный турнир Академии провинции Ордал стартовал. Что могу сказать, отличная идея рассказать правила соревнований за несколько минут до начала этих самых соревнований. Неужели в этом мире хоть раз нельзя сделать что-то по-нормальному? Почему из всего нужно устраивать испытания? Мерцание телепорта угасло, и я очутился на опушке вековой рощи. Огромные деревья устремлялись к небесам, закрывая небо плотной кроной. Осмотревшись, я не нашел ничего лучшего, как начать карабкаться на ближайшее высокое дерево. Прежде чем бежать, нужно понимать, куда конкретно. Отборочные соревнования делились на несколько этапов. Первый стартовал с момента попадания в эту локацию и длился 6 часов. Участников раскидывало в случайные места по огромной территории, и за отведенное время им полагалось найти 10 флагов, разбросанных по этой же огромной территории. Для того, чтобы мы точно могли найти флаги, они подсвечивались столбами света, доходящими до самого неба. Собственно, для этого я карабкаюсь на дерево, чтобы увидеть ближайший флаг. Непись, получившая флаг, должна двигаться в центр локации, где располагается форт. Что это, пока не ясно. Если за отведенное время все 10 флагов не будут найдены и доставлены в форт, всех участников начнет бить током. Не только тех, кто без флага, но и тех, кто уже получил флаг, но еще не добрался до форта. Сила ударов будет увеличиваться со временем, так что задерживаться на первом этапе не стоит. Как только 10 флагов окажутся в форте, начнется второй этап – удержание. Неписям 4 часа предстоит защищать свои флаги от нападок других участников соревнования. При этом имелось правило, на втором этапе участники с флагами не имеют права нападать друг на друга. Ровно через 4 часа с момента начала второго этапа все неписи без флагов умрут и начнется финальный, третий этап отборочных соревнований – определение лучшего. Команда, как уже стало понятно, определена. Осталось выбрать ее чемпиона. На этом этапе неписи с флагами начинают уничтожать друг друга, пока не останется только один. Чтобы этот этап не затягивался, территория форта будет постоянно сужаться, и тот, кто выйдет за его пределы, умрет. В общем, соревнования обещают быть веселыми и увлекательными. Особенно если учесть тот факт, что в лесу есть не только другие участники, но и монстры. Куда же без них, если и соревноваться, то на максимум. Радовало одно, умереть в этой локации невозможно. Даже если нас сожрет какая-нибудь особо опасная тварь, мы все равно выйдем живыми. Судя по тому, что слуги рассказали именно про такой случай, прецеденты уже случались. Добраться до вершины дерева оказалось достаточно легко, хотя чему тут удивляться после 4 зелья истребителя драконов. Отодвинув ветки, я осмотрелся и удовлетворенно кивнул. Неподалеку от меня находилось сразу 3 огромных синих столба света. Спутать их с чем-то другим было тяжело. Остальные флаги тоже виднелись, но до них было намного дальше. Спустившись, я добежал до первого флага и едва успел его забрать, как где-то далеко сбоку послышался душераздирающий крик. Так могло кричать только заживо раздираемое существо. Что-то подобное я слышал в первые дни релиза, когда измененные пировали выжившими людьми. Вот оно, наглядное пособие о том, что мы не на прогулке. Минус один конкурент. Дельванцы ничего не сказали о том, что произойдет с участниками, если их всех сожрут монстры. Наверное, просто никто не отберется. И не факт, что участники соревнований вообще после такой демонстрации собственной бесполезности окажутся кому-то нужны. Допускать подобный исход мне не хотелось, так что я побежал вперед, стараясь не смотреть на руку. Браслет на правой руке уже активировал карту местности, которую я видел с вершины дерева, так что ориентироваться было достаточно легко. И да, специально указал, что браслет находился на правой руке, той самой, что уже дважды мне отрывали. Браслет каждый раз возвращался, словно я уже превратился в настоящего игрока, лишенного лишь функционала перерождения. Собственно, именно это осознание дало мне повод думать, что даже если оторвут и руку с кольцом подмены, ничего критичного не произойдет. Предметы принадлежат игре, а не конкретному игроку или NPC. И, при перерождении эльфов, игра генерирует им экипировку заново. Со мной та же ситуация, только без перерождения. Но проверить все равно нужно при первом удобном случае. Первый монстр прыгнул на меня где-то через минуту, когда до второй точки с флагом оставалось рукой подать. Я даже видел синий столб света, мелькающий среди деревьев. Тварью оказался уже знакомый мне оборотень. Точная копия того, на кого мы с Сафалией активно охотились в Гурнакском лесу. Даже как-то обидно стало, вроде как у нас тут отборочные испытания, а не игра в поддавки. Удар воздушного кулака поймал оборотня на подлете, вынудив того приземлиться передо мной, а не на меня, а затем в его голову вошло лезвие глефы. На время соревнований нам разрешили пользоваться любым доступным оружием, так что я выпросил у организаторов самую обычную глефу, даже не магическую. Мою новую, необычного ранга, еще не выдали. И, как мне кажется, не выдадут без особого распоряжения Элкрада. Наклонившись над телом, я вытащил нож и вскрыл твари грудную клетку. Соревнования соревнованиями, но от добычи отказываться я не собираюсь. Да, простой малый магокамень, практически уже бесполезный в текущих реалиях релиза, но вполне годящийся для того, чтобы быть превращенным в золото или использоваться в качестве платы за какие-то услуги. Да и печень оборотня отлично подходит для производства зелий восстановления маны. О, и клыки тоже что-то стоят. Браслет подсвечивал ценные части тела оборотня, так что много времени у меня сбор не занял. Но он помог мне окончательно осознать, что мы не в какой-то симуляции, а в реальной части этого мира. И умирать здесь будет весьма больно. Да, умереть окончательно мы не умрем. Но запросто может оказаться так, что мы будем молить о смерти. Плавать в желудке огромной твари лично мне точно не хочется. Закончив с оборотнем, я пошел дальше, внимательно прислушиваясь к лесу. Какими бы бесшумными оборотни или другие твари ни были, подкрасться ко мне у них не получится. Однако второго нападения не случилось, так что я сумел добраться до нужной точки без каких-либо происшествий. Но вот уже у флага развернулась неприятная драма. Здесь сошлись сразу двое моих знакомых, и у одного из них явно начались неприятности. Николь лежала на земле и, выставив перед собой руку, формировала устойчивый поток ветра, отклоняя летящие в нее стрелы. Второй руки у девушки уже не было. Что за фетиш в этом мире по рукам? Если что, сразу отрывают верхние конечности. Стоять Николь не могла, в обоих ее ногах торчали стрелы. Причем выглядело все так, словно девушку пытались не убить, а покалечить. Как по мне, выстрела в грудь могло хватить, чтобы отправить Николь отдыхать от этого соревнования. Но ее противник так не делал. Он игрался, ему было весело. И это пугало, так как противником Николь оказался грек. «Ты что творишь?» – закричал я, подбегая к Николь. Глефа ударила в стрелу и меня основательно пробила. Грек пользовался луком, который мерцал зеленым светом, и стрелы, отправляемые из такого оружия, отклонялись крайне неохотно. Сейчас мне удалось, но это стоило трещины на древке. Выданная глефа оказалась полным дерьмом, а не оружием. «Выигрываю соревнования», — ответил грек. «Отойди, эта девчонка лежит на моем флаге. Я герой этого релиза, Майкл, тот, кто приведет людей к величию, показав всю нашу силу. Не ты, не тот качок-переросток. Я, и когда мне удастся доказать всем эльфам, что люди сильны, тогда к нам будут относиться как к равным, а не как к рабам». Николь, я посмотрел на раненую девушку, выглядела та не очень. Да, огненной магией сумела прижечь раны, чтобы кровь не вытекла, но без должного лечения делать дальше ей нечего. Неужели у нее нет с собой зелья лечения? Это мой флаг, прорычала Николь. Сам предмет спора находился у нее за спиной, из-за чего девушка выглядела так, словно лежит в столбе синего света. «Майкл, даю тебе 10 секунд, чтобы отступить», — предупредил меня грек. «Потом начинаю атаковать уже тебя. Я видел твой бой против Сигурда. У тебя нет ни единого шанса против меня. Ты забываешь одну важную деталь, грек», — недобро оскалился я, окончательно принимая решение. «В отличие от тебя, я своих не сдаю. Николь на моей стороне, и за нее я буду биться. Ты свой выбор сделал, Лучник, ноль сомнений, бесконечность решимости. Если бы Грек убил Николь сразу, у меня к нему вообще никаких претензий бы не было. Это гребаное соревнование, и в конце в любом случае останется только один. Но стрелять по ногам, заставляя отдать флаг, это низко. Удар воздуха, огненная стена, стена земли, чтобы обезопасить нас от стрел. Мне не требовалось видеть Грека, чтобы атаковать его. Он считает себя быстрее и могущественней. Взяв в руки лук необычного ранга, решил, что теперь ему все преграды по плечу. Добро пожаловать на встречу со злым боевым магом, Стрелок. Николь моя, и только я убью ее в этом испытании. Судя по раздавшемуся крику боли, огонь достиг цели. Находящаяся передо мной стена земли рассыпалась мелкими осколками, в нее прилетела стрела. Вот только причинить вреда нам она уже не смогла, вся сила ушла на разрушение укрытия. Без раздумий создав вокруг девушки еще несколько препятствий, закрывая ее со всех сторон, я помчался в сторону Грека. Лучник стоял неподалеку и уже в меня целился. Мелькнула зеленая молния, и я почувствовал боль в плече. Ураганный ветер, который я создал перед собой, сумел отклонить снаряд, летевший мне в грудь, но недостаточно далеко. На такую мелочь я даже внимания обращать не стал, выйдя, наконец, на оперативный простор. Воздушный кулак, огненный шар, ледяной шип, еще один кулак воздуха. Сука! Истошно заорал Грек, когда ледяная сосулька пробила его защиту и вошла в живот. Оказывается, у него еще и одежда необычного ранга имелась. Это не просто герой, это какой-то неубиваемый терминатор. В руке Грека появилось зелье лечения, и от раны не осталось и следа. Вот только на это все требовалось время, когда ты не можешь атаковать. Да, его экипировали значительно круче, чем меня, но у Грека совершенно не было боевого опыта. В региональном подземелье с таким отношением к ранам не живут. Там такой удар в живот считался мелкой царапиной, не стоящей внимания. Я не останавливался ни на секунду, отправляя в Грека новые заклинания, но его защита была на удивление хороша. Софлия рассказывала о том, что ее редкая броня формирует вокруг тела некое подобие энергетического щита. Судя по тому, что я видел, нечто аналогичное имелось и здесь. Немногие мои атаки пробивали этот щит, но все же пробивали. Особенно хорошо себя показали ледяные сосульки. Они вгрызались в щит, разрывая его на части. С начала боя прошло всего несколько мгновений, а у Грека уже имелось несколько заметных ран. От всего не защитишься. Мне оставалось преодолеть всего десяток метров, чтобы очутиться рядом с героем и воткнуть ему глефу в пасть. Как произошло нечто невероятное, Грек отступил. «Тебе все равно не победить, Майкл!» – заорал он, используя второе зелье лечения. «Это мой релиз. Я здесь герой». Развернувшись, Грек включил какую-то запредельную скорость, теряясь среди деревьев. Я попытался поставить земляную стену на его пути, но Стрелок ловко уклонился, пока окончательно не исчез. Плохо, очень плохо. Мало того, что Грек Стрелок, который может прятаться и стрелять издали, чем, наверняка и займется, так я осознал собственную ограниченность. Магические предметы необычного ранга оказались способны блокировать всю великую магию адепта. С четырьмя флаконами я же стал адептом, верно? Вот только толку от этого не было никакого, ибо моя реальная магическая сила чуть выше, чем у Николь. Да, Грек одет целиком и полностью в зеленые вещи, причем явно не первого уровня, но это ничуть меня не оправдывает. Будь рядом со мной Алкрат, оторвал бы обе ноги и сказал, что дальше только ползком. Пришло осознание собственной тупости. Вот зачем, спрашивается, я бежал к Греку, чтобы что, перейти с ним в рукопашную, так у меня оружие треснуло. Чем я собирался пробивать броню необычного ранга? Кулаками? Ладно, кулаками еще куда ни шло, особенно если их усилить, но для этого мне требовалось подобраться к Греку вплотную. Будет он ждать, пока я это сделаю, не думаю. Вот и получается, что вместо того, чтобы издали закидать противника заклинаниями, я позволил ему уйти. Привык за полтора месяца в подземелье, что противники не сбегали и всегда стремились разодрать мне глотку. Все же жесткое ПВП сильно отличается от ПВЕ. Нужно перестраиваться. «Ты еще жива?» – спросил я, подходя к Николь. Я был настороже и ожидал внезапной атаки залегшего неподалеку Грека, но ее не было. Неужели он действительно сбежал? Девушка натужно улыбнулась, и на ее губах проступила кровь. Говорить она уже не могла, да и держалась на морально-волевых. «Сейчас будет неприятно», — пообещал я, доставая зелье лечения. Хорошо, хоть их не запретили во время отборочных соревнований, было бы совсем хардкорно. Влив в Николь содержимое красного флакона, я отошел и издали наблюдал, как игра восстанавливает ее тело. Вернулась рука, из ног выпали стрелы. Только сейчас вспомнил, что у меня в плече все еще торчит выпущенный греком снаряд. Вырвав стрелу, я лишь поморщился и использовал обычное магическое лечение. Как показывает пример того же Элкрада, маги прекрасно могут обходиться без костылей в виде лечебных зелий. Вопрос тренировки. Что дальше? Здоровая Николь поднялась на ноги, но в ее глазах читалась настороженность, ведь как ни крути, мы были соперниками. Первые два этапа проходим вместе, предложил я. Флаги мы с тобой уже добыли, так что сейчас не соперники. Поможем друг другу обороняться на втором этапе. Что касается третьего, разберемся в процессе. Как тебе такой расклад? Кстати, почему Грек сразу тебя не убил? Спроси у него сам, ответила Николь, и напряжение с ее лица ушло. Как по мне, он больной псих. Задвигал что-то по поводу своей избранности, великой миссии, о том, что мы все должны перед ним склониться и всячески помогать. Звездочку словил, решив, что стал частью этого жуткого мира. Понятно, кивнул я. О чем-то подобном я и сам думал, но не ожидал, что Грек так быстро скатится от идейного революционера до убежденного в своей избранности психопата. Идем, еще одну точку с флагом я видел в той стороне, предложил я. Вдруг кому-то еще нужна помощь, ловить этого урода не будем, спросила воинственно настроенная Николь. Он сам нас найдет, как и все остальные, ответил я, красноречиво посмотрев на синий столб света, что упирался в небо. Такое тяжело не увидеть. Двигаться стало сложнее, теперь каждый шорох воспринимался как попытка нападения. Но вроде обошлось, мы добрались до очередной контрольной точки, но флага здесь уже не было. Зато имелось тело одного из призывателей. Он лежал в луже собственной крови, стеклянными глазами глядя куда-то в вечность. Рядом с ним валялся такой же неподвижный питомец, неприятного вида паук размерами с добрую собаку. И в пауке, и в призывателе имелись крохотные дырочки от стрел. Тот, кто убил эту парочку, забрал свои снаряды. И, как мне кажется, я знаю, кто был таким бережливым. Грек и здесь уже побывал. Шустрый малый, он не выглядит живым, растерянно произнесла Николь, изучая тело призывателя. До текущего момента эльфы не давали повода сомневаться в их словах, ответил я, присаживаясь рядом. Пощупав пульс, ничего не обнаружил. Призыватель действительно выглядел мертвым, а не заблокированным, но я точно знал, что он жив. Браслет подсказал. Здесь же останется только один, верно? Уточнила Николь и посмотрела на меня с надеждой. Когда ты будешь меня убивать, сделаешь это быстро и безболезненно, хорошо? Ты так во мне уверена? Хмыкнул в ответ я. Вчера я видела твой бой с Качком, пояснила девчонка. Сегодня ты прогнал этого придурка. Ты выиграешь эти соревнования, Майкл. Я даже не верю, я это знаю. Мы с тобой действительно находимся в разных лигах, но не только я, все, кто тут находится, тоже ниже тебя, даже этот хренов герой. Что же, давай подкрепим твою уверенность делом. Я подошел к Николь и поцеловал ее. Мы же никуда не спешим, верно? Тебя не смущает, что за флагами могут прийти? Спросила Николь и начала медленно расстегивать жилетку. Пусть приходит, моя мантия отправилась на землю, а вокруг нас выросла толстая стена из земли. Для начала им придется пробиться через мою защиту, а там уже и два мага-универсала подтянутся. Я не универсал, успела произнести Николь, прежде чем наши губы встретились. Да, универсалом она не была, девушке было доступно всего три стихии. Земля обошла ее стороной, но кого заботит такие мелочи? Главное, что прямо здесь и сейчас нам хорошо. Первый этап длится 6 часов, так воспользуемся ими сполна. Ошарашенные эльфы смотрели на то, как прямо посреди отборочных соревнований двое претендентов на победу занимались сексом, наплевав на сами соревнования. «Господин, позвольте я накажу их». Ильрам испытал давно позабытое чувство стыда. «Это что за уровень отборочных соревнований такой, что два неписа, вместо того чтобы страдать и превозмогать, занимаются доставлением друг другу удовольствия? Весть об этом инциденте разойдется среди эльфов как пожар в сухой степи, и уже через пару часов, как бы ни закончились отборочные, все будут знать про этот вопиющий случай. Минус репутации клана лунной теории вновь причиной стал непись из нового релиза. Разве они что-то нарушили? Послышался спокойный вопрос Леандера. Нет, но, начал было Ильрам, но его оборвали. Участники соревнований вольны делать все, что вкладывается в рамки правил, невозмутимо припечатал Алкрат. Насколько мне известно, во время соревнований нельзя заниматься насилием. Секс по обоюдному согласию в запрет не входит. Леандр переключил изображение, оставляя парочку магов заниматься интимными делами и прошелся по другим участникам соревнований. Уже 7 флагов получили своих хозяев и 5 из них спешили в форт, чтобы не получить наказание. Еще 3 будут получены в самом скором времени и первый этап закончится, толком даже не начавшись. Локальные существа этого релиза оказались слишком шустрыми. Насладиться их страданиями не получилось. Ничего, на такой случай всегда есть план. На экране вновь возникла парочка магов, окруженная стенами. Неподалеку от них прошли сразу 3 оборотня, но людей это не заботило. Они вообще ни на что не обращали внимания, занимаясь исключительно друг другом. На обычно невозмутимом лице Элкрада промелькнула тень улыбки, но тут же исчезла. Наконец-то за столько релизов первый достойный ученик. Тот, кто может не побояться пойти против всего мира. Глава 11. Переведя дыхание, я дождался, когда Николь оденется и только после этого разрушил каменные стены. Небольшая релаксация оказала на нас обоих благоприятное воздействие. Стоило мне убрать преграду, как на меня рванул оборотень. Я встретил его лезвием глефы, но оружие развалилось у меня в руках. «Да чтоб тебя!» – воскликнул я, и тут же схватил монстра за челюсти. Усилие мышц, напряжение источника магии, треск плоти. Хищник упал к моим ногам с разорванной пастью. За моей спиной раздался обиженный скулёж. Своего противника встретила ледяным копьем Николь. Пронзенный насквозь оборотень оказался пригвожден к земле. «Надо бы их разделать», — проговорил я, вынимая нож. «А нам оставит добытые вещи», — удивилась девчонка. «Другого нам никто не говорил», — пожал плечами я. «Управились быстро. Благо в безразмерных сумках имущество не портится. Так что, разложив добычу по артефактам, мы двинулись в путь. На этот раз я уже не стал карабкаться на дерево, а подпрыгнул и, ухватившись за ветки, взбежал по стволу. Оставшаяся внизу Николь дождалась, когда я осмотрюсь. «Флаги собрали», — сообщил я. «Идем». Идти по лесу было несложно. Я уже как-то привыкнуть успел к постоянной опасности. Жаль, что остался без оружия, но, полагаю, сгодится любая палка. Все равно против амуниции грека мои вещи не годятся, так смысл их портить? Я помню, что у каждого предмета имеется свой показатель прочности и, если в бою сойдется предмет ранга необычный и простой, даже не магический клинок, с вероятностью 100% сломается второй. Конечно, если сломать предмет, от него останутся пригодные к ремонту обломки. Даже видел на аукционе ремонтные наборы. Починка не снижает ни уровень, ни свойства, все-таки это не способность падших. Но сам факт, что в какой-то момент ты можешь остаться без вещей, следует держать в голове. Мой слух уловил шелест кустов слева, и я выставил воздушный щит раньше, чем повернулся в сторону опасности. На этот раз нам угрожал не монстр, локальное существо релиза Земля, Шон. Выставив меч, землянин двинулся вперед экономным шагом. Судя по нашивкам, представитель боевой академии. «Ничего личного, ребят, мне просто нужен флаг», сообщил он, после чего поджал губы. «Но если вы отдадите мне один добровольно, я просто уйду». Я переглянулся с Николь. Девчонка держала левую руку за спиной, и я чувствовал, что в ее ладони формируется заклинание. Сам я стоял на месте, наблюдая за тем, как Шон медленно приближается к нам. Он не походил на человека, который способен на гнусный поступок. На лице землянина читалось отвращение к тому, что он сам делает. Однако это не значит, что я отступлю сам или позволю отступить стоящей чуть позади меня девчонке. «Прости, но тебе придется искать свой флаг в другом месте», — произнес я. «Либо ты можешь отправиться с нами к форту и уже там попытаться добыть свою награду. Ты же помнишь, что форт нужно защищать от тех, у кого флага нет. Втроем мы дойдем быстрее и безопаснее». Шон замер на месте, обдумывая мое предложение. Наконец, он вздохнул и убрал меч в ножны. На лице парня появилось выражение удовлетворения. «Что ж, я действительно могу пойти с вами», — проговорил он. «А то я уже натыкался на несколько трупов. И, честно признаться, похоже на то, что их убивали свои же». Я не стал никак комментировать это заявление, и мы двинулись дальше втроем. Шон оказался достаточно собранным человеком, к тому же уже распланировал свою жизнь в этом мире. «Я же на фельдшера выучился», — сообщил он, когда мы подошли к очередной опушке. Так что умею и раны шить, и кости вправлять, и даже если потребуется, роды приму. Здесь уже с народом пообщался, костоправы в городах не особенно требуются, а вот в какой-нибудь деревеньке устроиться можно запросто. Мне вспомнился Кольбер из веселушек. Гном зарабатывал на жизнь тем же самым, вот только он пользовался магией лечения и вместе с тем, алхимией. Во всяком случае, свои лекарства он варил впрок. И чисто теоретически я мог представить, что идущий рядом со мной человек уже все для себя решил. «Неплохое будущее», – прокомментировала Николь. «С такой работой в любой деревне всегда будет, что на хлеб намазать. Если не деньгами расплатится, так хоть продуктами обеспечит». «Я о том же подумал», – кивнул Шон. «В конце концов, жизнь продолжается. Как завещал Форест, дерьмо случается. Надо бежать». Люди всегда умели адаптироваться под новые условия. Так что неудивительно, что кто-то из землян нашел свой путь. Это я полтора месяца торчал в подземелье, варясь в собственном соку, без доступа к информации об окружающем мире и его возможностях. Для остальных жизнь не стояла на месте, и они могли двигаться дальше. Лес сменился небольшой долиной, вдали угадывалось возвышение, на котором вырос черный замок. Отсюда было слишком далеко, чтобы оценить расстояние, но несколько флагов уже находились внутри. Стоило нам пройти еще метров 200, я услышал свист стрелы. Ступающий рядом Шон даже не успел вскинуть меч для защиты. Он так и не понял, откуда пришла смерть, отлетел на несколько метров назад и рухнул замертво. Браслет показывал, что землянин еще жив, но с виду этого было незаметно. Второй снаряд свистнул, разрывая воздух, но ударился об выставленную мной защиту и отлетел в сторону. Выскочившая из-за моей спины Николь ответила ледяными копьями. Моя магия не позволяла врагу по мне попасть, но ничуть не мешала моей напарнице бить в ответ своей магией. Мало того, что грек, очевидно, не желал подпускать нас к форту, так еще и среди травы зашевелилось несколько землян. Люди приближались ползком, не поднимаясь из высокой травы. Лучник в форте их явно не видел, а вот с нашей точки они были прекрасно заметны. Вот и продержались вместе, припомнив слова Шарада, хмыкнул я. «Бьем или бежим?» — уточнила Николь. «Бьем». Я схватил выроненный Шоном меч и без затей швырнул его в ближайшего человека. Клинок вошел жертве в спину, и короткий крик возвестил о том, что я попал. Остальные, кто прятался в кустах, тут же набросились одновременно. Засвистели новые стрелы, грек заметил новую угрозу, и теперь методично выбивал противников. Я же отбивался магией, ставя точку одним магическим ударом. Николь перешла на молнии, как только прячущиеся в засаде бойцы закончились, попыталась достать сидящего в укреплении грека. Не вышло, слишком далеко. Вперед. Я первым двинулся дальше, не спеша переходить на бег. Сияние в форте явно двигалось, а значит, лучник там по крайней мере не один. И, видимо, это и стало причиной, почему он не стрелял по нам постоянно. На всякий случай я прихватил его стрелы, которые смог вырвать из тел выбывших. Сказал бы, погибших, но они все еще живы. Никаких монстров нам здесь уже не попадалось, хотя я видел несколько мест, где явно валялись тела убитых тварей, слишком много места они занимали. «Заходите!» — крикнул Шарат, открывая перед нами калитку. Вблизи форт представлял собой четыре стены и пустой плац, выстеленный каменными плитами белого цвета. Имелось также две лестницы, чтобы взобраться на стены, но это все. Стоило нам с Николь переступить порог форта, как прозвучал голос, что исходит, казалось, из самого воздуха. Все 10 флагов собраны. Первый этап завершен. Так как остальные претенденты выбыли, второй этап, удержание флага, будет изменен. Участники турнира, приготовьтесь защищать флаги. Вредить другим претендентам запрещено. Из леса раздался страшный рев множества глоток. Я ощутил, как от этого звука у меня мурашки побежали по коже. А еще я вспомнил свои первые дни после попадания в этот мир. «Это что еще за хрень?» — воскликнул стоящий на стене рыболют с несколькими метательными дротиками за спиной. Не сговариваясь, мы поспешил подняться к нему. Я тут же услышал, как кто-то рядом забормотал молитву, остальные молчали. Орда измененных выбегала из леса. Их были сотни, если не тысячи. Во главе крупных отрядов шествовали пожиратели плоти. А над всем этим войском верховенствовал особенно мерзкий урод, больше похожий на гигантскую рептилию, чем на человека. Роста в нем было метра три, От каждого его движения тряслись и падали деревья. «И мы что, должны их всех перебить?» – негромко спросила какая-то девчонка слева от меня. «Перебьем», – кивнул я. «Смотрите и учитесь», – бодро воскликнул Грек и натянул свой лук. Я проводил взглядом стремительный голубой росчерк, оставленный стрелой в воздухе. Мне почему-то подумалось, что хорошо, что я не поддался искушению и не переломал стрелы лучника, когда шел к форту. Они нам пригодятся все до единой. Выстрел угодил в цель. Громадное чудовище, возглавляющее атаку волны измененных, получило стрелу в глаз и покачнулось. Но тут же взревело, запрокинув голову к небу. Из пасти ящера вырвался поток синего света, подстегнувший мелочь так, что они утроили скорость движения. «Стрелу!» – потребовал Грек, протягивая ко мне ладонь. Только сейчас я заметил, что лучник уже расстрелял весь свой боезапас. «Держи», – вручая добычу, спокойно ответил я. На этот раз герой не стал медлить, его руки замелькали с такой скоростью, что слились в сплошное пятно. Стрелы летели почти вплотную друг к другу, но стоило Греку закончить залп, как он выронил оружие, исчезнувшее в его безразмерной сумке. «Все, сейчас он сдохнет», – выдохнул слова вместе с кровью изо рта лучник. Запредельная скорость давалась ему еще не так просто, как он хотел показать. Первая стрела угодила во второй глаз чудовища, но огромная передняя лапа тут же прикрыла морду монстра. И остальные снаряды не то что не вонзились между чешуей, они просто отскочили от нее, не причинив никакого вреда. Более того, ящер выковырил обе стрелы из глазниц, и мы даже с такого расстояния увидели, как восстанавливается зрение чудовища. Нужно было видеть лицо Грека, когда он осознал, что его атака не принесла толка. От героя, каким он только что был, осталась лишь бледная тень, с неверием глядящая прямо перед собой. «Все ясно с тобой, комнатный ты наш цветочек. Они на подходе», — заговорил я. «Готовьтесь к битве. Игроки бы не дали нам здесь просто так сдохнуть. А значит, мы можем победить эту волну монстров. Главное, помните, чему вас учили, и применяйте свои навыки. Оратор из меня, разумеется, так себе, и народ вокруг меня не проникся. Хотя я боковым зрением и увидел решительный кивок Николь. А вот Шарат поднял руки и произнес: «Яви нам свою силу, благословенная земля». Из ладони старика ударили два луча света. Они прошлись по траве, на глазах изменяя ее. Я видел, как такие же лучи ударили от земли вверх как раз в тот момент, когда первые измененные вбежали в активированную индусом ловушку, и твари стали сгорать заживо. Золотой свет, поднимающий от травы, превращал их в прах в одно касание. Монстры осознали угрозу, а потому хлынули в проход между двумя зачарованными кусками почвы. «Огненный дождь», — объявила Николь. Небо расцветили всполохи рыжего огня, и в организованный Шарадом проход полетели раскаленные булыжники. Каждый снаряд был окутан красным пламенем, а при ударе об землю камни раскалывались на осколки, выплескивая наружу пылающую лаву. Вот она, сила обученных хотя бы чуть-чуть магов. Конечно, среди нас и не должно быть откровенных аутсайдеров, но все равно действия всего двух неписей только что уничтожили больше сотни измененных. Это действительно впечатляет. Я едва губу не закусил от негодования на самого себя. Я ведь тоже должен уже обладать внушительным арсеналом заклинаний. 4 флакона зелья архимага – это не пустой звук. Вот только сила есть, а мозгов, чтобы эту силу применить, подходит. Предупредил все тот же рыболюд с дротиками. Он выхватил оружие, но не стал швырять его сразу. И правильно, метательные снаряды могут закончиться, а вот мана восстанавливается. Так что козыри лучше приберечь. «Мне нужно копье», — проговорил я. «Вон там лежит копейщик», — указал мне Грек на освещенную Шарадом землю. «Но я не представлю, как ты до него доберешься». Я прикинул расстояние и кивнул. «Доберусь». Не став ждать, когда измененные подберутся еще ближе к форту, я перемахнул через ограждение стены, в последний момент поправив свое падение воздушной подушкой. Соскользнув с нее, как с водяной горки, я сразу же бросился вперед, на ходу раскручивая два огненных хлыста. Необходимость самому рваться в ближний бой бесила. Особенно теперь, когда я увидел, на что способны настоящие маги. Даже Алкрат меня настолько не впечатлил, как Шарат и Николь. Воистину, магия – невероятный козырь, и он у меня даже есть, а я тупо не знаю, как им пользоваться. Вложив всю свою злость в удары, я принялся прорубать хлыстами себе путь к постепенно сужающемуся пятачку сияющей земли. Монстры в нее уже не лезли, сформировав жуткую колонну, которая надвигалась на форт, но если свечение погаснет, и твари туда ринутся, я никогда копья не найду. Цепная молния. Услышал я крик Николь где-то позади себя. Яркая вспышка пронеслась мимо меня, заставляя измененных одного за другим застывать на месте и тут же падать замертво, рассыпаясь на угли. Заклинание прожаривало их насквозь, а затем перекидывалось на следующую цель. Я не видел, докуда оно достало, так как мне приходилось в одиночку прорубаться сквозь ряды монстров, но судя по треску молнии, достаточно далеко. Слева от меня вспучилась почва, выстреливая в направлении твари каменные шипы. Они дробили кости монстров, пробивали головы, сносили чудовищно благословенную землю, где те умирали. До заветного пятачка оставалось несколько метров, когда передо мной возник пожиратель плоти. «Свалил!» — рыкнул я, выплескивая реку огня прямо в перекошенную пасть чудовища. Огонь пролился в глотку монстра, тот выпучил глаза. Когтистые лапы потянулись к горлу, чтобы вытащить жгущее плоть пламя, но от этого только руки урода сгорели. А я уже сместился в сторону и, наконец, ступил на освещенную землю. Усталость как рукой смыла, и я сразу же нашел нужное тело. Убитый человек лежал, раскинув руки. Рядом с ним действительно нашлось копье, магический предмет обычного ранга. Стоило мне схватиться за оружие, как я ощутил себя всемогущим. И именно в этот момент действие магии Шарада прекратилось. Торжествующий рев измененных ударил по ушам, но я лишь улыбнулся, отводя оружие за спину. «Потанцуем, ушлепки!» И, помогая себе магией воздуха, я бросился вперед, прорубая себе путь. Не к форту, рядом с которым и остальные без меня справятся, а к рептилии, которая все еще ползла в нашу сторону. Монстров вокруг становилось все больше. Я расшвыривал их стенами воздуха, жарил огненными заклинаниями и обрушивал на них мощь копья с силой 4 флаконов истребителя драконов. На какое-то мгновение мне даже показалось, будто я снова очутился в региональном подземелье. Там на нас с Софлией тоже валили толпы мерзких тварей, и нам приходилось прорубаться сквозь них. Так что я даже не думал, как и куда нанести удар, мои руки действовали за меня, оставалось лишь следовать за инстинктами, сопровождая взмахи и уколы магией. Я чувствовал, как медленно накапливается усталость, и как она быстро отступает. Четвертое зелье истребителя драконов перестраивало мое тело на ходу, выдавливало слабости, наращивало мощь. То, чего так не хватало Сигизмунду, я черпал полной ложкой, уничтожая монстров десятками. Но, как бы я ни был хорош, но и мне приходилось то и дело хлебать зелье, маны или лечение. Тратиться на магию лечения было бессмысленно, так что я наносил очередной удар огнем, или резким порывом ветра отрывал конечности монстрам, и добивал их копьем. А потом враги кончились. Я не перебил всех, просто вышел им в тыл. Многие сотни чудовищ прорвались к форту и сейчас пытались его штурмовать, но я не спешил на помощь остальным 9 претендентам на титул победителя. Вместо этого я закинул копье на плечо и твердой походкой двинулся к возвышающемуся надо мной чудовищу. Заодно и силы с дыханием восстановлю, ведь главный мой бой еще только впереди. Детеныш псевдодракона, 70 уровень. Тварь опустила голову, которая вблизи оказалась размером с меня. Я видел желтые буркалы глаз, прикрытые пленкой. Монстр не умел закрывать глаза иначе. Из огромной пасти несло отвратительной вонью. Если это детеныш, я бы не хотел встретиться с его мамашей. Впрочем, ну, раз ты дракон, а я истребитель драконов, наша встреча была предопределена, произнес я, перекатывая копье с плеча в руку. Надеюсь, у тебя прочная чешуя, сделаю из нее себе броню. Тварь как будто поняла мои слова и, выдохнув из ноздрей в мою сторону облако горячего дыма, раскрыла пасть. Если первый жар я погасил щитом, то вот ревущее пламя, вырвавшееся из глотки чудовища, принимать на заклинание не собирался. Уйдя перекатом с линии огня, я оббежал монстра на полной скорости и, тычком проверив крепость брони врага, тут же отпрыгнул в сторону. 70-й краткий уровень босса локации позволял ему двигаться на одной со мной скорости. Повернутая в мою сторону многотонная туша растоптала пылающую от огненного дыхания траву. На этот раз в пасти не горело пламя, однако тварь раскрыла рот, демонстрируя мне почерневшую от жара часть чьего-то тела, застрявшую между зубов. Молниеносный удар челюсти меня не задел лишь чудом, зато отшвырнул воздушной волной, наплевав на выставленную магическую защиту. Меня протащило по траве пару метров, и я перевел падение в кувырок, сразу же вскакивая на ноги так, чтобы острие копья смотрело в сторону монстра. С этого ракурса я мог видеть, как штурмуют форт твари поменьше. Там постоянно мелькали какие-то вспышки, но разобрать их я уже не мог, не было времени. Детеныш псевдодракона решительно двинулся в мою сторону, наплевав на происходящее вдалеке. А значит, первой своей цели я уже добился, отвлек чудовище от остальных участников соревнований, и теперь у них будет время, чтобы справиться с армией монстров. Но перейти в атаку я уже не мог. Чудовище наступало, периодически размахивая лапами, а иногда поливая все вокруг огнем из распахнутой пасти. Я старался держать дистанцию, чтобы не попасть под очередной укус и воздушную волну, но вечно так длиться не могло. По лицу катился пот, древко копья скользило в мокрых ладонях, ноги подрагивали. Никакие 4 зелья истребителя драконов не давали мне бесконечной выносливости. Приходилось все чаще отдыхать, успевая урвать лишний вздох и делая более длинные рывки, чтобы разорвать дистанцию, но не отдалиться слишком сильно. Пока форт под осадой, я не могу допустить, чтобы эта тварь плюнула на меня и направилась к остальным. А потому, крепись, Майкл, ты должен продержаться. Удар хвостом я в прямом смысле слова проморгал. Пот застилал глаза, и когда я опустил веки, чтобы смахнуть его, успел заметить лишь темный росчерк чешуи перед собой. А потом пришла адская боль. Казалось, мои ребра вышли из спины, а хребет ссыпался в трусы. Все туловище окутало нестерпимой болью, я ощутил себя раздавленным. Сжавшиеся легкие не желали распрямляться, но я все же сумел раскрыть глаза и сконцентрироваться на враге. Детеныш псевдодракона стоял метрах в 30 от меня. Он несколько секунд смотрел на меня, а потом спокойно отвернулся и, неспешно переставляя лапы, двинулся в сторону форта. Я материализовал очередное зелье маны прямо над своим ртом и уже без пробки. С невероятным усилием проглотил содержимое флакона и применил на себя лечение. Боль тут же отступила, а я нащупал руками древко копья. Наконечник треснул, на месте скола блестел металл. Боевое копье, 10 уровень, повреждено. Воспользовавшись своим оружием, как посохом, я поднялся на ноги, не сводя взгляда с уходящего все дальше чудовища. Мне так и не удалось нанести ему хоть какой-то урон, а тот ущерб, который умудрился причинить Грек, уже давно восстановился. Регенерация у чудовища была невероятной. Переведя взгляд в сторону форта, я прикинул, сколько осталось у защитников времени, прежде чем гребаный псевдодракон дойдет на расстояние прямого удара огненным дыханием. А ведь он может как-то усиливать измененных, которые все еще не перебиты до конца. Проверив содержимое сумки, я усмехнулся. Вот, теперь я с Николь на одном уровне, у меня не осталось зелий. Вообще, где-то сейчас ржет от моей плохой подготовки Софелия. Она за такое бы мне все ноги поотрывала. Лечение, наконец, помогло избавиться от полученных травм, и я пошел вслед за монстром. Рука сжала древко копья так сильно, что я почти чувствовал, как выжимаю из деревяшки сок. Но это, конечно, была иллюзия. «Как ты там сказал, Грек?» Постепенно увеличивая скорость движения, проговорил я. «Ты герой этого релиза, а сможешь ли ты так?» И, вздохнув последний раз, я рванул с места на пределе своей скорости. Воздух вокруг сперва превратился в кисель, сквозь который мне приходилось продавливаться, а после мир вокруг будто замер. Я нагнал чудовище, уже начавшее разворачиваться, и оттолкнулся пяткой копья от земли, как прыгун в высоту. На лету перевернув оружие, я выпустил весь свой гнев в едином крике, а потом пасть монстра сомкнулась вокруг меня. Надломленный наконечник копья скользнул вглубь по небу, разрезая кривым краем слизистую чудовища. На меня мгновенно хлынула вязкая кровь твари, но я продолжил напирать, сам ощущая, как давление челюсти вот-вот превратит меня в лепешку. «Сдохни, червяк», — выдохнул я, и вогнал лезвие на всю длину в какой-то проход в глотке монстра. Детеныш псевдодракона мгновенно взвыл, раскрывая пасть. Я увидел подбирающееся откуда-то из гортани пламя, которым меня наверняка спалит дотла. «Сдохни». Копье проткнуло нечто важное в голове чудовища, погрузившись в мягкую плоть, и я принялся вращать оружием, наматывая мозг монстра и, отправляя через наконечник импульсы силы, превращал все внутренности в кашу. Огонь поднялся до корня языка, и я уже приготовился остаться без ног, но в этот момент тварь вздрогнула и положение головы изменилось. Я выпал из раскрытой пасти чудовища, весь покрытый слюной и кровью, мое копье осталось в башке монстра, а из его рта полилось жидкое пламя, мгновенно спекшее почву до состояния стекла. Лежа на спине, я смотрел в небо, уже не думая о том, что там творится с фортом. Я видел куда более важное сообщение, выбивающееся из браслета в виде гигантской голограммы. Достижение «Истребитель драконов» разблокировано. Урон, наносимый всем рептилиям, автоматически увеличивается вдвое. Я даже не успел осознать этого факта, как в воздухе зазвучал голос. Второй этап пройден. Иммунитет к нападению на владельцев флагов аннулирован. Всем немедленно вернуться в форт для прохождения третьего этапа. Вспышка боли заставила меня подняться на ноги раньше, чем я об этом подумал. Я вновь оказался безоружным, без зелий, без маны, а в форте уже началась мясорубка. И я даже думать не хочу, что будет, если победителем выйдет Грек. Я не дам ему победить. А значит, ты должен выстоять, Майкл. Вперед. Глава 12. Когда прозвучал голос, объявивший о начале третьего этапа, 9 обладателей флагов находились на стенах. Вроде рядом, но при этом недостаточно близко, чтобы сразу же начать потасовку. Николь увидела, как окутался каменной крошкой Шарат. Старик бодро соскочил со стены во внутренний дворик и торопливым шагом направился прочь от остальных. Несмотря на изменившийся мир, Шарат все равно придерживался пацифистского настроя из прошлой жизни. Убивать нельзя, драться нельзя, все существа братья. Зато рыболют, так и не растративший дротики во время отражения атаки монстров, такими заморочками не страдал. Студент стрелковой академии моментально повернулся к ближайшему противнику и швырнул свое орудие. Дротик пронзил бедро Сигизмунда. Острый зазубренный наконечник вошел в плоть человека, но гигант не обратил на него ни малейшего внимания, лишь опустил голову да поднял ладонь, защищая глаза, а второй рукой бросил в ответ свой тесак. Огромный меч, больше похожий на заточенную шпалу, смел рыболюда со стены, и его флаг погас. «А-а!» – завопила девчонка из Академии призыва, когда стоявший позади нее голем ухватил ее поперек туловища и, не мудрствуя лукаво, потянул в разные стороны. Призывательница упала на камни плаца двумя неравными половинками, а голем шагнул вперед, приближаясь к Николь. На его лице не было никаких эмоций, он делал то, чего от него ждали игроки. Просто работа, ничего личного. Николь недобро оскалилась и пригнулась, чтобы в нее не прилетел шальной дротик, после чего с ее пальцев ударил разряд молнии, приковывая искусственное тело голема к камню. Оглушительный треск отстал лишь на мгновение, и туловище противника рассыпалось спекшимся песком. Девушка окуталась сразу тремя щитами и повторила действие Шарада, спрыгивая со стены, но только не во внутренний дворик, что был у всех как на ладони, а наружу. Форт, только что служивший укрытием для претендентов, превратился в поле боя. Находиться там прямо сейчас было опасно. Николь приземлилась на ноги, и ее понесло по инерции дальше с пологого склона. Катясь кубарем, магичка успела заметить, как Грек торопливо вытаскивает дротики из колчана на спине убитого рыболюда. Стоило земле и небу перестать меняться местами, как Николь ощутила жгучую боль. Флаг, который волшебница несла на спине, будто бы прожигал в ее теле мелкие дыры. Стиснув зубы, девушка бросилась вокруг форта, запоздало вспомнив о том, что во время третьего этапа все обязаны находиться внутри стен. У нее еще мелькнула мысль о том, как же с этим справляется Майкл, оставшийся где-то очень далеко у трупа чудовища, но потом очередная вспышка боли заставила ее выбросить своего временного партнера из головы. Порыв ветра подхватил магичку, и Николь вскочила на стену с противоположной от остальных стороны. Подстегнутые шоковой терапией нервы уже не позволили перебирать. Она увидела, что что-то шевелится недалеко от нее и обрушила на это всю мощь доступной ей магии. В этой битве должен остаться только один победитель, так почему бы ей не стать им? Удар пришелся по Сигизмунду. Вот только казавшийся неповоротливым монстр ловко толкнул под магический шторм Шарада, который стойко выживал под ударами гиганта. Каменный доспех тут же слетел со старика, а сам он успел лишь дернуться, прежде чем раствориться без следа. «Сдохните!» — разнесся над фортом громкий крик, и все участники схватки вынужденно обернулись. Стоящий на стене Грек усмехнулся и выпустил один за другим три дротика, которые приладил к своему луку. Первый снаряд вонзился в голову Николь. Все три слоя защиты слетели, не сумев полностью погасить удар, но свою главную задачу выполнили, атака героя не убила Николь. Да, девушка ослепла на один глаз, но все еще была живой. Внизу взревел Сигизмунд, которому дротик угодил в грудь. Здоровяк выдернул его из раны и, размахнувшись, швырнул обратно в лучника. Третий снаряд пришпилил к каменному полу последнего рыболюда, уже подкравшегося к Сигизмунду сзади. Кандидат в герои не обратил на распластавшегося под ногами нелюдя внимания, просто наступил ему на голову и пошел на героя. Из-за боли мысли путались, так что Николь на какое-то время отключилась. Наложила лечение, но заклинание давалось тяжело, так что быстрого результата не случилось. Зарычав от злости за собственное бессилие, Николь попыталась встать, чтобы продолжить сражаться, но тут мощный удар в плечо сбросил ее со стены. От боли, нахлынувшей с новой силой, девушка едва не потеряла сознание. Из ее рта вырвался полный отчаяния беззвучный крик. Николь ничего не видела от всепоглощающей муки и уже хотела просто умереть, но неожиданно ощутила облегчение. Боль отступила, а перед глазами прояснилось. «Я же обещал, что ты умрешь последней», — раздался голос Майкла. «Подожди еще немного». Николь ощутила, что флаг больше не жжет, а сама она лежит на холодных камнях внутри форта. Майкл обещал, неужели в этой новой гребаной жизни хоть кому-то можно верить? Боль стегала все сильнее. Время уходило, я осознавал, что если остановлюсь, то просто сдохну. Проклятый флаг будто прожигал во мне сквозные дыры. От артефакта сквозило магией, и только это ощущение вызывало микросудороги по всему телу, как будто помимо общей боли в мышцах, меня еще и током били. Форт оказался уже совсем рядом, я ускорился еще больше, чувствуя, как надрывается организм, едва не расслаиваясь от набранной скорости. Мое собственное тело оказалось достаточно мощным снарядом, чтобы влететь в калитку укрепления и просто разломать ее в щепки. И, как оказалось, я прибыл вовремя. Сигизмунд стоял слева от меня, удерживая грека за ноги. Герой пытался отбиваться своим слишком крутым луком, но гиганту было все равно. Он поднимал противника за лодыжки, раскручивал над головой и обрушивал затылком на ступеньки лестницы. Я рванул вперед, по неровностям каменных блоков взбежал на стену и выглянул наружу. Мне не показалось, Николь лежала внизу, ее флаг еще горел, но сама девчонка корчилась от боли и встать уже не могла. Я сиганул вниз и, скатившись по небольшому склону, подхватил ее на руки. Боль вернулась моментально, но слабее, чем в прошлый раз, так что мне даже хватило сил взбежать обратно и, ухватившись кончиками пальцев за стену, выгрузить свою ношу внутрь форта. «Я же обещал, что ты умрешь последней», — произнес я, влив в Николь все лечение, какое только мог. «Подожди еще немного». Сигизмунд все никак не мог добить грека. Слишком большие бонусы давали вещи герою релиза, но и лучник не мог навредить здоровенному мужику. Да что там, из бедра гиганта хлестала кровь, такая же рана зияла на груди, из левой лопатки торчал обломок дротика, а он этого даже не чувствовал. Грек как-то все же умудрился вывернуться из захвата и, отскочив от стены, разорвал дистанцию с противником. Он единственный остался с оружием, остального уже в форте видно не было. Впрочем, учитывая, что стрел к луку не осталось, деревяшка тоже стала бесполезной. Или нет, дай сюда, пока не порезался, велел я, в наглую вырывая лук из хватки грека. Он от меня такого точно не ожидал, и просто отпустил свой последний козырь. Не останавливаясь, чтобы не возникло каких-то осложнений, я ударил греку в грудь воздушным кулаком. Лучника швырнуло на каменную кладку с такой силой, что от его тела осталась вмятина. Герой рухнул лицом на плиты, но все еще оставался в игре. Броня необычного ранга сумела смягчить удар. Мало того, грек даже зашевелился и начал подниматься. «Я вас всех раздавлю», — заорал Сигизмунд, надвигаясь на меня. Я не стал отвечать, лишь перехватил трофейное оружие так, чтобы тетива оказалась направлена на здоровяка, и пошел в атаку. Сигизмунд даже не пытался меня ударить кулаком, вместо этого раскинул руки, чтобы поймать. Но я был быстрее. Магия придала моим ногам сил, и я скакнул вверх. Накинув тетиву на толстую шею здоровяка, я провернул лук в руках, образуя петлю, а дальше ударился спиной об спину Сигизмунда. Этот прием я неоднократно видел в исполнении Сафели. Эльфийка могла своей металлической нитью оторвать голову кому угодно. И теперь, даже если у тетивы не хватит крепости обезглавить Сигизмунда, я могу сделать несколько оборотов и придушить его. «Ураю!» – прошипел здоровяк, пытаясь достать меня руками. Вот только тело вновь сыграло с ним злую шутку. Спина оказалась слишком широкая, мышцы слишком крупными, растяжки вообще не оказалось, а потому он никак не мог дотянуться. Я же оттолкнулся ногами от его тела и сделал еще несколько оборотов луком грека, сжимая петлю туже. Сигизмунд задергал локтями и даже несколько раз удачно попал, но силы здоровяка все же покинули. Он опустился на колено, попытался процарапать собственное горло, чтобы добраться пальцами под тетиву. Я добавил магии в конечности и, коснувшись ступнями пола, усилил натяжение. Хайререр. Голова Сигизмунда покатилась на плиты, меня забрызгало кровью, и я отпрянул от обезглавленной туши. «Ты просто чудовище», – прошептал побледневший грек, все же умудрившийся подняться на ноги. Герой релиза стоял в нескольких шагах от меня и смотрел на дело моих рук с таким отвращением, как будто сам здесь не убивал других ради похвалы ушастых бессмертных. Даже не представляю, что у него в голове вообще творится. Но мне, честно говоря, уже давно все равно. Я – человек, грек. Именно человек, а не мразь, продавшаяся игрокам. А человек, как ты сам говорил, способен на все, ответил я, смахивая кровь с тетивы дорогущего лука. Посмотрев на мерцающее зеленым оружие, я запоздал и осознал, что предметы необычного ранга больше не вызывают у меня неприятных ощущений. Размахнувшись оружием, я без затей вогнал конец лука прямо в лицо хозяина. Несмотря на превосходство в амуниции, грек не успел защититься. Его глаза расширились, он словно не верил, что я все-таки его убил. Ухватившись за собственный лук, недоделанный революционер сполз на колени, а потом уткнулся лбом в каменные плиты плаца. Я же пошел к лестнице, чтобы подняться к Николь. Девчонка еще не вставала, но я видел по сияющему флагу, что она по-прежнему на том же месте. И, раз флаг все еще сиял, была живой. «Это была слишком легкая смерть», — с усмешкой произнесла Николь. «Надо было дать ему показать себя, чтобы он наглядно понял, чего стоит на самом деле. И только потом, когда грек осознал бы, что из себя представляет, можно было его добить». Я сел рядом с ней, свесив ноги во внутренний двор, и похлопал по месту слева от себя. Николь с готовностью села ближе, каким-то чисто женским умением проползла мне под руку так, что я стал обнимать ее за плечо. «Смотри, какая красота», — сказала она, указывая рукой в сторону, откуда мы пришли. «Как будто и не было ничего такого, а мы с тобой на каком-то пикнике». «Угу», — ответил я, — «время до конца третьего этапа еще есть. Предлагаешь полюбоваться видами?» Посмотреть действительно было на что. Над лесом поднимались в небо какие-то птицы, оставляя за собой реактивный свет всех цветов радуги. Он был коротким, постоянно меняя свой окрас, но птах было так много, что казалось, будто над лесом разворачиваются сотни радуг одновременно. Это зрелище завораживало. «Да, именно видами», — подтвердил я. «Знаешь, у меня есть предложение получше», — приподняв бровь, заявила Николь. «Только отвернись. Опасности от нее я не боялся. Несмотря на то, что мы в разных весовых категориях по магии, но в ближнем бою я уже не раз доказывал, что сильнее. Да и что Николь станет делать на дальнейших выступлениях турнира? Уж вряд ли остальные участники прошли менее строгий отбор, чем мы». «Все, можешь поворачиваться», — объявила она. Николь сидела передо мной в простой рубашке, которую, видимо, носила про запас. Остальные ее вещи, естественно, не валялись рядом, а отправились в сумку. Но главное, что в ее руках лежал короткий нож. «Ты свое обещание сдержал», — улыбнувшись, объявила Николь. «Обними меня, здесь, знаешь ли, прохладно». Я усмехнулся и привлек ее к себе. Девушка вздрогнула, но тут же улыбнулась. «Поздравляю, Майкл». Она чмокнула меня в губы и, оттолкнувшись, свалилась во двор. Нож так и остался торчать в ее груди. Испытание завершено. Победитель выявлен. Локальное существо релиза «Земля Майкл».